был настолько поглощен радостными переживаниями, что прошло еще некоторое время, прежде чем успокоился и заметил, что танец, который исполняю, не одобряется моей достойной родственницей. Она все еще продолжала мрачно сидеть в оцепенении, и я посмотрел на нее с оттенком упрека. «Кажется, ты не очень-то довольна?» «О, я просто в восторге!» «Но я не могу обнаружить признаков этого», — сказал я довольно холодно. «Я думал, что отмена приговора племяннику у подножия плахи могла бы заставить и столь пожилую родственницу прыгать от радости». Она глубоко вздохнула. «Беда в том, Берти, что здесь не все так просто. Старый глупец поставил условие. Какое?» «Он хочет Анатоля». Я вытаращил глаза. «Хочет Анатоля?» «Да, такова цена твоей свободы. Он сказал, что согласен не настаивать на обвинении, если я отдам ему Анатоля, проклятый старый шантажист». Гримаса отвращения исказила ее черты. Незадолго до этого, насколько вы помните, она возвышенно говорила о шантаже и горячо его одобряла. Настроение мое испортилось. Время от времени в ходе своего повествования я уже упоминала о своем отношении к Анатолию как к бесподобному художнику стола, и вы, конечно же, помните, что сообщение родственницы о том, как сэр Ваткин Бассет низко пытался переманить его во время визита в Бринкли-Корт, потрясло меня до глубины души. Трудно, конечно, понять тем, кто не пробовал стряпню этого волшебника отбивных и ростбифов, то чрезвычайное значение, которое его жаркое, блюда из мяса и овощей принимают настоящие интриги, зато для тех, кто пробовал эти произведения искусства, для них это ясно как божий день. Я могу только сказать, однажды, вкусив одно из его блюд, у вас остается чувство, что жизнь будет лишена совершенно поэзии и смысла, если вы не будете иметь возможности продолжать упиваться пищей в интерпретации Анатоля. Поэтому мысль, что тетушка Далия готова пожертвовать этим выдающимся человеком просто для того, чтобы спасти племянника от арестантской камеры, была мыслью, которая поразила и взволновала. Не знаю, когда я еще был так глубоко тронут. Я смотрел на тетушку нежным взглядом, и она напоминала мне Сиднея Картона. «Вы действительно намерены отказаться от Анатолия ради моего блага?» «Конечно!» Я открыл рот от изумления. «Нет, никогда! Я не желаю даже слышать о подобной вещи! Но ты же не можешь отправиться в тюрьму!» «Конечно, смогу, если этот маэстро высочайшего класса останется работать на старом месте! И не мечтайте пойти навстречу требованиям старого Бассета!» «Берти!» «Ты так думаешь?» «Конечно. Ну что такого? Всего 30 дней усиленного тюремного режима. Пустяк. Я смогу перенести это с легкостью. Пусть Бассет из кожи вон лезет, но зато, — добавил я более мягко, — когда мой срок закончится, я выйду в мир свободным человеком, пусть Анатоль как следует постарается. Месяц на хлебе и воде или жидкой похлебке, или чем там еще кормят в этих заведениях, пробудет во мне невиданный аппетит. Вечером, нагрянув к вам после всего пережитого, я буду ожидать обед, который войдет в легенды и песни. И такой обед, клянусь, ты получишь. Тогда давай вызовем этого человека и бросим ему перчатку. «Бассет!» — закричал я. «Бассет!» — закричала тетушка Далия. «Бассет!» — заорал я так, что, кажется, зазвенел небесный свод. Он все еще звенел, когда Бассет внезапно появился, глядя хмуро и раздраженно. «Какого черта вы так кричите?» «О, вот вы где, Бассет!» И я, не теряя времени, приступил к главному. «Бассет, мы бросаем вам вызов!» Было ясно, что он поставлен в тупик. Он вопросительно взглянул на тетушку Далию. Он почувствовал, что Бертрам Вустер говорит загадками. «Он намекает, — объяснила моя родственница, — на ваше идиотское предложение прекратить дело, если я отпущу к вам Анатоля. Наиглупейшая идея, о которой я когда-либо слышала. Мы очень посмеялись над ней, не так ли, Берти?» «Мы просто умирали от хохота», — подтвердил я. Он, казалось, был ошеломлен. «Вы имеете в виду, что отказываетесь?» «Конечно, отказываемся. Мне следовало бы лучше знать своего племянника, прежде чем предположить на мгновение, что он посчитает возможным принести столь тяжелую утрату в дом тетушки только для того, чтобы спасти себя от неприятностей. Вустеры не такие, не правда ли?» «Вот именно, не такие. Они не ставят себя на первое место. Будьте уверены, не ставит. Мне бы не следовало оскорблять достоинство моего племянника упоминанием об этом предложении. Я прошу прощения, Берти». «Все в порядке, дорогая тетушка Далия». Она стиснула мою руку. «Спокойной ночи, Берти, прощай. Или скорее, до свидания. До скорого свидания. Мы встретимся опять. Конечно, когда поля будут белы от маргариток, если не скорее». После ухода тетушки, который сопровождался нежным взором, исполненным восхищение и уважение, в воздухе повисло короткое, с моей стороны, надменное молчание. Через некоторое время папаша Бассет заговорил противным, натянутым голосом. «Ну что же, мистер Вустер, кажется, что после всего этого вы должны будете хорошенько расплатиться за свое безрассудство». «Вполне, я готов. Могу сказать, что я изменил свое решение относительно того, чтобы позволить вам провести ночь под моей крышей. Вы немедленно отправитесь в полицейский участок». «Как вы мстительны, Бассет!» «Ничего подобного. Просто не вижу причины, почему констебль Оутс должен лишаться честно заработанного сна лишь для того, чтобы создать вам комфорт. Я пошлю за ним». И он открыл дверь. «Эй, ты!» Это был самый неподходящий способ обращения к Дживзу, но верный малый, казалось, и не обратил внимания. «Сэр, на лужайке около дома найдите констебля Оутса и приведите его сюда». «Хорошо, сэр. Мне кажется, мистер Споут желает поговорить с вами, сэр». «А? Мистер Споут, сэр. Он идет сейчас по коридору». Старина Бассет вернулся в комнату, казалось, очень недовольный. «Я бы хотел, чтобы Родерик не прерывал меня в такое время», — сказал он ворчливо. «Не могу представить, по какой причине он хочет увидеть меня». Я слегка улыбнулся. «Он идет», правда, немного опоздав, чтобы подтвердить, что был со мной, когда стащили сливочник, для того, чтобы снять с меня вину. «Понятно». «Да, как вы точно подметили, он до некоторой степени опоздал». Массивная фигура Споуда появилась в дверном проеме. «Заходите, Родерик, заходите, не стоит беспокоиться, мой дорогой. Мистер Вустер уже имел честь доказать, что никакого отношения не имеет к краже моего сливочника. Вы хотели увидеть меня по этому вопросу, не так ли? Ну, о, нет», — прогудел Родерик Споуд. На его лице появилось странное напряженное выражение. Его глаза были безжизненны, и он, похоже, пытался накрутить на палец свой левый ус, насколько вещь такого размера возможно накрутить на палец. Казалось, он собирался с духом для выполнения какого-то неприятного задания. «Ну, о нет», — сказал он, — «дело в том, что, как я слышал, здесь произошли какие-то неприятности из-за шлема, который я стащил у констебля Оутса».